Глава 10. Основа 10. Нерушимые основы – самое важное. Подростковый период немного похож на вторжение США в Ирак. Вроде бы все неплохо начиналось, но ситуация очень быстро осложнилась, напряжение нарастает, и вдруг то, что казалось таким простым, стало мрачным и безысходным. Ликующие толпы исчезли, начались восстания, дороги заминированы, а солдаты все время прячутся от вражеского огня за мешками с песком. Подростки не так сложны, как политика на Ближнем Востоке, но в чем-то эти два явления похожи. Очень жаль ближневосточных родителей, которым приходится воспитывать подростков. Их жизнь трудна настолько, что это трудно представить. В первой части книги мы обсудили самые главные, на мой взгляд, основы, о которых необходимо помнить, если вы воспитываете подростков. Впрочем, если вы похожи на меня, то у вас достаточно хорошая память. Вы знаете, что в первой части было полно всяких важных вещей, но не можете припомнить, каких именно. А даже если припомните сейчас, то вряд ли вспомните завтра. Я собрал тут все главные идеи первой части, чтобы у вас под рукой всегда была удобная памятка, если вы вдруг попадете под обстрел, и вам нужно будет срочно вспомнить что-нибудь важное. Первое. В подростковый период одновременно происходят два взаимосвязанных процесса. Это половое созревание, физическое развитие, и взросление, психологическое развитие. Если повезет, то к концу этого периода их стадии совпадут, и подросток будет выглядеть и действовать как взрослый человек. Второе. Половое созревание начинается все раньше. У девочек в наши дни оно начинается, как правило, в 10 лет, а у мальчиков в 11-12. Третье. Существует множество теорий, почему это происходит, но для нас важно лишь то, что это случается гораздо раньше, чем когда это было у нас. Четвертое. Чем раньше начинается половое созревание, тем больше разрыв между физическим и психологическим развитием. Торговые компании уже пронюхали об этом, и теперь вы можете купить бюстгальтер для 9-летней девочки. Пятое. Значительным изменениям подвергается как тело, так и мозг подростка. Этот период чрезвычайно важен для развития мозга. Шестое. Из-за капитальной перестройки мозга у подростков ухудшается способность принимать правильные решения, связанные с риском. У них уходит больше времени, чтобы понять, хорошо или плохо то, что им предлагают, и друзья могут подбить их на совершенно опасные поступки. Седьмое. У подростков также ограничена способность правильно распознавать и демонстрировать эмоции, несмотря на то, что в этом возрасте они больше всего доверяют как раз эмоциям. Восьмое. Для подростков совершенно естественно хотеть спать весь день, потому что биологические часы их организма сбиты с толку из-за гормонального взрыва. Девятое. Лучший способ понять подростка – помнить про сумасшедшего дядюшку Джека. Вас бы не задели его слова? Так пусть они задевают слова подростков. Десятое. Мальчики-подростки – стопроцентные прагматики, живущие по принципу «А где моя выгода?» Они все делают в последнюю минуту, потому что не видят смысла делать это раньше. Они ненавидят слишком долгие разговоры и лучше всего воспринимают ясные и строгие границы. Они могут казаться глупыми, косноязычными неандертальцами, но на самом деле с ними происходит множество событий. Просто они не поднимают вокруг этого шума. 11. С мальчиками нужно быть сильными. Вы должны быть рядом, когда понадобитесь им. 12. Девочки очень сложны. Их почти невозможно понять. Чувство собственного достоинства девочки зависит от ее положения в ее мирке. Обычно девочки находятся под сильным влиянием своего окружения, хотя со временем они научатся выбирать друзей, которые разделяют те же ценности и убеждения, что и они. 13. Девочкам нужны ваше терпение и понимание. Им нужен устойчивый центр, вокруг которого они будут вращаться. Так что, когда им понадобится отдохнуть, у них должен быть путь к отступлению. 14. Не забывайте думать о вашей семье как о системе. Редко бывает так, что в случившемся можно обвинить кого-то одного. Мы все влияем друг на друга, и мы должны помнить об этом, когда пытаемся решить какую-то проблему. 15. И напоследок, Не забывайте это простое равенство. Жизнь равно надежда. Нерушимые основы. Жизнь равно надежда. Причуда половой зрелости. Помните о сумасшедшем дядюшке Джеке. Нецелый грецкий орех. Оружие массового нарушения. Танк остается танком. Происхождение неандертальцев. Злая физика девчачьей вселенной. Системное мышление.